да его никто особенно не заставлял. Со временем бездельничать надоело, и он стал втягиваться в работу. Надо сказать, что этому способствовало знакомство с Савельем. Мишка даже согласился на тяжелую работу на прессе, лишь бы работать за Говорковым. Миша рос в благополучной семье, отец полковник, преподаватель военной академии, мать не работала, посвятив себя единственному чаду. Когда он был маленьким и очень болел, она не давала никому и дышать на него. Всюду водила за ручку, не дай бог упадет, ушибется. Когда же Мишенька вырос в Михаила, то его вполне естественно потянуло на улицу, подальше от наскучившей опеки. Хотелось стать самостоятельным, смелым, захотелось романтических приключений, а тут совсем рядом, в их дворе, взрослые парни, сильные, смелые, ловкие, им все нипочем. И, конечно, Миша потянулся к ним. Они не воображали из себя, не поучали, не отталкивали, а наоборот, приближали к себе, заранее зная, что этот юркий пацан может им пригодиться. Вскоре подвернулся случай. Используя его щупленькую худенькую фигурку и маленький рост, они предложили ему сыграть в военную игру. В штабе противника находятся сейчас очень важные документы для нашей страны, и мы их должны взять и вручить по назначению. Ему, Мише, отводилась главная роль – забраться через форточку в квартиру и открыть входную дверь. Первое военное задание было выполнено с блеском. Появились деньги на карманные расходы, и это было особенно приятно – не нужно всякий раз просить у родителей. Потом было еще и еще такое же военное поручение. Одно, второе, третье. Конечно, он давно уже понял, что к военному искусству эти занятия не имеют никакого отношения, но остановиться уже не мог. На пятом деле его поймали и направили в детскую колонию, где он не только не исправился, но завоевал авторитет смелостью и наглостью. Так начался его путь преступной романтики, за которую приходилось расплачиваться свободой. Всю свою сознательную жизнь Миша мечтал о брате, больше всего о старшем. В его мечтах тот старший брат был очень похож на Савелия. Ему нравилось, что Савелия уважают, а некоторые и побаиваются. Каждый раз он пытался найти пути сближения и не находил. Когда его окликнул Савелий, он быстро вскочил и бросился к прессу, чертыхаясь про себя за то, что уснул. Подхватывая руками в рукавице горячие листы, толкаемые сзади пресса, Савельем, он сбрасывал их вниз, складывал детали в стопку, остальные листы задвигал в специальные пазы для следующей загрузки. «Говорков!» — крикнул подбегающий к ним дневальный начальник цеха. «Иди в комнату мастера!» «Его же нет, домой ушел!» «Нет, мастер вызывает ДПНК!» «Зачем, не знаешь?» — поморщился Савелий. «Не знаю, Зелинский за него. Иди скорее, ждет!» Крикнул он и побежал дальше. «Чтоб тебя!» — чертыхнулся Савелий. «За что он тебя в этот раз?» — осторожно спросил Мишка. «А я знаю, что ему на ум взбрело!» — вздохнул Савелий, споласкивая руки в ведре с теплой водой. «Ты один не корячься, вернусь, вместе выгрузим!» «Да управлюсь я, бешеный, чего там?» — смутился Мишка от неожиданной заботы своего напарника. Глава 34. Разговор на чистоту. Когда Савелий вошел в комнату мастера, капитан Зелинский молча рассматривал какие-то фотографии, которые сразу же перевернул, словно не желая показывать Савелию. Некоторое время он смотрел на хмурое лицо Говоркова. Взгляд был непонятным и почему-то вызывал беспокойство. «Наконец-то могу с тобой поговорить со знанием дела», — начал капитан, чуть улыбнувшись. «Родители, говоришь, во внешторге работают». Савелий молча пожал плечами, не понимая, почему зам комроты так волнует этот вопрос. «И рана на спине, вероятно, по пьяни, так ли?» И снова Савелий промолчал. «Что ж ты, сукин сын, своих наград стесняешься?» — вспылил капитан. «Они что, за красивые глазки получены?» — усмехнулся он зло с намеком. И это задело Савелия вывело из равновесия. «Вы нашей войны не касайтесь, не вам судить о ней». Резко бросил он, сжимая кулаки. И вдруг Зелинский среагировал не так, как ожидал Савелий. Опустив глаза, тихо проговорил. «Ошибаешься, сержант?» Помолчал, спросил. «Много за речкой друзей оставил?» Что-то в голосе было такое, что заставило Савелия поверить в то, что сидящий перед ним капитан имеет право говорить об этой войне. Не понял, почему, но, может, имеет право. Из отделения нас осталось трое. Из тех, кем начинал, Игорь без руки, а мы только шкуру попортили. Да, Зелинский снова начал яростно тереть лицо руками, словно желая содрать с него кожу. Присаживайся. Секунду помедлив, Савелий опустился на стул. Несколько раз читал твое дело и ничего не понял, ничего. А я же не просто погулять вышел. Прокурор, военный, правда, и бывший, но получил 9 лет. И за что? Не понимаю. Ответь, зачем ты все тащил на себя? Или боялся кого? Боялся? Савелий даже разозлился от одной только мысли. Еще чего? Что вам нужно от меня? Фронтовики мы с тобой. Неужели не поймем друг друга? Савелий усмехнулся, но промолчал, уставившись в какой-то плакат по технике безопасности. Зелинский смотрел на этого парня и понимал, что тот не верит ему, не верит ни единому его слову. Не верит, а может, не слышит. Да, они стоят по разные стороны барьера. Он охраняет его. Какое странное слово — охраняет. Можно охранять от кого-то, а можно охранять кого-то. Какое разное значение. И неожиданно Зелинскому захотелось рассказать этому парню о себе. Рассказать, чтобы он понял его. Ему очень нужно было, чтобы он понял его. Знаешь, мне хочется, чтобы ты не совершил ошибку, за которую будешь потом раскаиваться. Нет, я не хочу и не буду тебе говорить прописные истины. Я расскажу о себе. Все время я жил в каком-то выдуманном мире. Родился, учился, женился. Жил, работал, верил во все, что писалось в газетах, в то, что говорилось сверху. И вдруг Афганистан. Зачем? Почему? Ради кого и ради чего? Зелинский так разволновался, что стал даже громче говорить. В моих мозгах все сдвинулось, все перевернулось, все полетело к чертям собачьим. Веры, идеалы, убеждения, все, все. Ты был там, ты должен понять меня. Савелий посмотрел на него и так презрительно усмехнулся, что капитану стало не по себе. Он еле заметно вздрогнул, но не опустил глаз. Нет, я не стал молчать, как ты сейчас подумал. Он тяжело вздохнул и продолжил. Не стал молчать. Но когда попытался прояснить, то чудом избежал ареста, а, возможно, и пули, как говорится, случайной. А потом решил спрятаться. Спрятаться от греха подальше и спрятался сюда. Я тебе, капитан, не поп, чтобы грехи отпускать. Внятно, с презрительной усмешкой бросил Савелий. Таким грузом не поделишься. Эх, не понял ты меня, сержант, не понял. Жаль. Капитан долго смотрел на Савелия, не говоря ни слова. Потом тихо вздохнул и спросил. Кем тебе доводится Лариса Алексеевна Петрова? Савелий вздрогнул, как от страшного раската грома. Испуганно вскинул голову и посмотрел на капитана в упор. Глава 35. Неожиданная встреча в Ялте. В тот день, проводив старого соседа, Савелий переоделся в свою афганскую форму и, накинув полотенце на шею, пошел на пляж. Погода стояла теплая, но сезон купания еще не открылся. Пляж был пустынным. В разных местах человек 5, не больше, из самых отчаянных мельчаков, окунались в прохладную воду и быстро выбирались на берег. Солнце клонилось к западу, наступали сумерки, и морская вода становилась все чернее. Окутавшись у самого берега, Савелий зябко передернулся. Прохладная вода и небольшой бриз мгновенно протрезвили его. Быстро взмахнув руками, он проделал несколько специальных упражнений и хорошо растерся махровым полотенцем. После этого почувствовал даже некоторый телесный комфорт, и ветерок показался теплым и приятным. Одевшись, Савелий пригладил пятерней волосы и несколько раз подпрыгнул с криком «Я! Я! Я!». Проходящая рядом влюбленная парочка посмотрела на него с явным недоумением. Савелий улыбнулся, дружески помахал им рукой и пошел к своему дому. Когда же он вышел на асфальт, то решил немного пройтись по широкой улице, подбегающей прямо к морю. По обеим сторонам рос ровно, низко под строй, движенный колючий кустарник. В радостном возбуждении Савелий пробежался вперед, затем оглянулся по сторонам и, никого не увидев, перепрыгнул через барьер кустов туда и обратно. Перемахнув в третий раз с асфальта через кусты, он заметил в просветах между деревьями какое-то оживление и подумал, что это либо экскурсия, либо гуляние, и решил подойти поближе. Еще издали он понял, что ошибся. На перекрестке грунтовых дорог стояли несколько человек и что-то возбужденно обсуждали. Бросилось в глаза, что они, несмотря на сильный эмоциональный накал, приглушали свои голоса, стараясь, видимо, не привлекать лишних глаз. Савелий, любитель острых ощущений, бесшумно подошел поближе к перекрестку. Когда до него оставалось 10 метров, дипломатические переговоры, судя по всему, между двумя группами закончились, и началась жесткая и беспощадная драка. Толпа была внушительная, 10-15. Кто против кого дрался, было непонятно. Наблюдая со стороны, Савелий чувствовал себя как бы зрителем в театре. Он уже хотел уйти, но в этот момент заметил среди дерущихся мужчин молодую женщину, которая бесстрашно набрасывалась то на одних, то на других, взмахивая белой сумочкой. Ее длинные волосы взлетали то в одну сторону, то в другую. Несколько раз, получив ощутимый удар, она вываливалась из клубка дерущихся, падала на землю, но снова вскакивала и бросалась в бой. Зрелище оказалось настолько интересным и притягивающим, что Савелий остановился и решил посмотреть, что будет дальше. Визгливый скрежет тормозов, подъехавшей «Волги», на секунду заставил дерущихся замереть. Но рассмотрев, что машина не милицейская, а значит опасность не грозит, они продолжали выяснять отношения. Из «Волги» выскочил водитель и врезался в толпу дерущихся. Что-то знакомое было в его фигуре, и Савелий, наморщив лоб, пытался вспомнить, кого он напоминает. Это неожиданное вмешательство сразу изменило соотношение сил. Судя по всему, водитель был опытным бойцом, знакомым с боевым карате. Савелий сразу определил это. Противники, осознав, что проигрывают, стали отступать. Савелий вновь отметил интересную деталь. Все дрались молча, без обычных криков. Создалось впечатление, что дерутся глухонемые. Исключение составляла женщина, которая визгливо по бабье выкрикивала угрозы, не чураясь крепкого словца. Неожиданно длинный парень 25 обхватил женщину и крикнул: «Я ее сейчас удавлю, если вы не остановитесь!» Изо всех сил она пыталась вырваться из цепких лап рыжего, но он крепко держал ее. На помощь бросился парень из «Волги», но рыжий выхватил из кармана нож и приставил к горлу женщины. «Не суйся, замочу в раз!» Женщина, до этого отчаянно сопротивлявшаяся, мгновенно обмакла и замерла. Переложив нож в руку, сжимающую горло, рыжий нахально начал ощупывать ее грудь, живот, все ниже опуская руку. Она дернулась. «Стой спокойно, сука!» — процедил тот сквозь зубы и плотоядно усмехнулся, задирая ей подол. «Ну что, будем продолжать?» Женщина обреченно всхлипнула. «Все, братва, кончай!» — крикнул водитель из «Волги», и все вокруг застыли с ненавистью, сжимая кулаки. Словно завороженный стоял Савелий, недоуменно глядя на странную сцену, разыгравшуюся перед ним. Он не понимал, что происходит, из-за чего столкнулись эти люди, что не поделили. Что-то нереальное происходило в его глазах. В этот момент из яркого форда вылез элегантно одетый мужчина 40. Уверенной походкой он подошел к месту инцидента и тоном, в котором чувствовалась привычка повелевать, сказал негромко, но внятно: «Я предупреждал Воланда, чтобы не совался на нашу территорию, а он не понял, видно. Пусть пеняет на себя, так и передай ему в Орлам. Капусту сюда, 5 штук. «Ляпа!» — бросил он. И парень, стоявший рядом с ним, бросился к водителю «Волги», схватил его за карманы. «Руки!» — выкрикнул тот, повернувшись лицом к Савелию. Говорков мгновенно узнал в нем своего сержанта, командира группы в Афганистане. Выразительный шрам, делавший его лицо постоянно удивленным, не оставлял сомнений. «Держись, сержант!» — крикнул Савелий, выпрыгивая из-за дерева. Его неожиданное появление несколько озадачило окружающих, и он успел сбить с ног 2 парней, что стояли поближе. Опомнившись, к нему устремился парень с велосипедной цепью в руке. «Убью, оккупант паршивый!» — орал он. А сзади рыжий, что держал женщину, попытался ткнуть Савелия ножом. Среагировав на его выпад, Савелий ударил его ногой по руке, и нож его, вылетевший от удара, упал куда-то в кусты. А Савелий, перехватив в прыжке цепь, рванул на себя, с разворотом ударил парня 5 в голову. Цепь осталась в его руке, и окружающие замерли, с испугом поглядывая на страшного противника. «Братишка, откуда ты?» — обрадовался Варламов, но тут же предупреждающе вскрикнул. Мужчина в светлом костюме, недовольный появлением неожиданного помощника противника, решительно вырвал из кармана пистолет. «Вот как!» — с какой-то бравадой воскликнул Савелий, словно ему показали смешную заморскую игрушку или интересный фокус. Качнув из стороны в сторону маятник, он вдруг сделал замысловатое сальто, выбивая в воздухе пистолет, накинул цепь на шею мужчины и обхватил ногами в замок, завалил его на землю. Это произошло настолько стремительно, что стоящие вокруг только рты поразевали. «Нехорошо так с девушкой обращаться!» — с мрачной улыбкой проговорил Савелий. «Ну?» — он сильнее сжал ему горло. Хрипя и задыхаясь, тот беспомощно захлопал по спине Савелия, и тот чуть ослабил свою удавку. «Чего вылупился, рыжий? Отпусти эту!» И вновь Савелий напомнил ему об удавке. «Девушку! Девушку отпусти!» — завопил тот. Неизвестно, чем бы все закончилось вмешательство Савелия, но в этот момент послышался квакающий звук милицейской машины. «Атас! Менты!» — выкрикнул кто-то, и все бросились в рассыпную. «Брось его, Савка, бежим!» — сказал Варламов, обхватывая друга за плечи и поднимая на ноги. Савелий отпустил мужчину, и тот, потирая багровый рубец на шее, устремился к своему форту. Открывая дверцу, он крикнул. «Ты все-таки цыкани своему шефу, чтобы добром это дело для него не закончилось!» И вдруг закричал: «Ляпа, машинка!» Остановившись, Ляпа бегом вернулся назад, подхватил пистолет, лежавший рядом с бесчувственным телом хозяина цепи, и побежал к форту. «Быстрее, Савка!» — торопил Варламов, схватывая за руку женщину. «К Волге!» Савелий помог девушке сесть на заднее сиденье, а сам плюхнулся рядом с Варламовым, который резко дернул машину вперед. Пять машин, стоящих вокруг, вмиг разъехались в разные стороны. Когда громко чихая и натужно кашляя к перекрестку подходил милицейский москвич с буквами ПМГ, то выскочившие оперативники никого не застали, кроме стонущего на земле парня. «Галкин, останешься здесь, остальные в машину», — приказал старший лейтенант. «Куда ехать-то?» — спросил водитель, неуверенно сделав круг по перекрестку. Несколько раз старенький москвич клюнул носом, продолжая двигаться вперед. Старший лейтенант поморщился, поглядывая по сторонам, потом неопределенно махнул рукой. «Давай туда, что ли?» 36 глава. Надо отметить. Стараясь оторваться от возможного преследования, Варламов ввел машину быстро и уверенно. Все молчали, понимая, что могут помешать водителю. Через несколько минут бешеной езды Варламов снизил скорость и облегченно вытер пот со лба. «Вовремя ты подоспел, братишка!» «А чего они хотели?» — спросил Савелий, но Варламов незаметно толкнул его ногой. «А черт их знает!» — протянул он и покосился на Савелия. «Наверное, в ней причина!» — кивнул он на девушку. «Этот хыщ давно ее уже преследует!» — услыхал Савелий мужской голос и от неожиданности мгновенно обернулся. Он был уверен, что в машине, когда они садились, никого не было. «Алик меня зовут. Не молодой мужчина, с едва заметной сединой, на висках, чем-то напоминающий артиста Гафта, протянул Савелию свою руку и крепко ее пожал. «Вы что, служили вместе?» — настороженно поинтересовался он. «Да, почти полтора года из одного котелка хлебали», — ответил за Савелия Варламов. «Что ж, друзья-приятели, столько времени не встречались? Было непонятно, он спрашивает или утверждает». «Так получилось», — замялся Варламов и взглядом попросил помощи у Савелия. «Меня списали по ранению чуть раньше, чем он вернулся», — подхватил Говорков. «Госпиталя, санатории, потом трал-флот, так и потерялись в суете». «Так это нужно отметить», — воскликнул Алик уже другим тоном. «Как ты смотришь на это, Савелий, кажется?» «Не против, но...» — он смущенно поморщился. «Свой фраг я забыл на пианино». «Это пустяки. Заскочим по пути ко мне в номер, и все будет как лучше в домах Лондона. Идет?» Савелий бросил взгляд на Варламова, и тот еле заметно кивнул головой. «Ну, а если дама не возражает, то я готов», — Савелий повернулся к девушке, сидящей за спиной. «Дама не только не возражает, но и присоединяется к просьбе Алика». Она настолько выразительно посмотрела на Савелия, даже с каким-то вызовом, что он не выдержал и отвернулся. Эти глаза определенно где-то видел. А может, они кого-то напоминают? Странно. На какое-то мгновение тревожное чувство коснулось Савелия. В таком случае...